На днях индийская газета «World Mirror» и сайт британского общества по изучению политики Сунгун выставили речь великого Ким Чен Ына на 9-м съезде Кимирсинского социалистического союза молодежи «Откроем период полного расцвета Кимирсинско-Кимченирского молодежного движения». При этом индийская газета поместила фотографию Ким Чен Ына.